Интерлюдия. Бог открыл глаза. «У нас 41 житель», — сказал он. «С этого дня все они должны появляться в ратуше и заниматься обустройством мест для длительного проживания на случай осады. Расконсервируйте третий и четвертый этажи, пригласите ко мне мистера Кластара, а затем можете заниматься оповещением населения». «Все понятно, мисс Крикс?» «Да». Элли автоматически кивнула, ошарашенная таким нетривиальным приказом. «А можно узнать? Даже нужно!» Поразмыслив пару секунд, ответила Хиол, складывая спереди в замок все 6 пар рук. «Миру грозит очень серьезное уменьшение поголовья смертных. Твари, весьма похожие на ихорников, вскоре начнут появляться по всей планете. Возможно, даже тут. Я передам эти данные в Киран-Тампури, но мы в Хайкорте проблему решим, превратив ратушу в цитадель. Насколько я понял, целенаправленных штурмов не будет». «А?» — обомлела девушка-призрак, никак не могущая поверить, что настолько серьезные новости ее непосредственный начальник изрекает ровно тем же тоном, каким час назад просил принести свежей воды для кофейника. «Мисс Крикс, приступайте к заданию», — отрезал Бог, а затем добавил. «Как только я найду подходящую кандидатуру вам на замену, вы отправитесь помогать своей сестре в бухгалтерию. Излишнее любопытство, ведущее к трате моего времени, совершенно неуместное для секретаря качества». Отчитанная и ошарашенная девушка, которой даже не дали как следует выразить свое любопытство, полетела исполнять. Ну, не совсем. Конечно же, она полетела в подвал, жаловаться своей сестре. Та, встретив сестру-призрака с полным пониманием, через минуту уже дала той короткий втык, рявкнув. «Исполни сначала, а потом сюда приходи». Одинокая и непонятая, полупрозрачная и слегка мертвая, секретарь падшего бога, работающего мэром полуразрушенного города района, грустно полетела оповещать немногочисленных жителей города о их неминуемой дополнительной занятости. Это даже претендовало на развлечение. Практически никто, кроме пары-тройки разумных, включая Зальцера Херна, владельца и управляющего теплого приюта, Элли не жаловали, а то и вовсе побаивались. Но так-то она была вполне безвредным призраком девушки. Ну, подумаешь, полупрозрачная и летает. Только вот привычка пролезать сквозь некоторые материальные объекты нередко вызывала у живых вопли ужаса. А саму Элли Крикс даже обматерить было чревато. Отнюдь не потому, что она была секретарем мэра. Совсем не поэтому. Просто у Элли была вполне себе живая сестра. Довольно кровожадная, как и все бухгалтеры. Но при этом, в отличие от большинства разумных ее профессии, великолепно вооруженная. Плюс фамилия, конечно. Слава папы, которого носила где-то по свету, долетала и до этого медвежьего угла. Девчонкам безумно нравилось читать газеты, в которых обсасывались похождения Магнуса Крикса, реальные и не очень. Как-то раз, засев дома за бутылочкой вина, сестры разоткровенничались, а затем слегка перебравшая Эльма, Элли алкоголь вообще не брал, хоть она его и могла пить, заявила, что может быть и хорошо то, что отец развлекается где-то там. Здесь бы он сошел с ума от скуки. Это им, подрастающим, тут уютно и безопасно. А вот ему, не то чтобы Эльма так думала на пустом месте, просто Элли, раньше бывшая приемной дочерью Бальтазара Тайрона Баунда, бывшего шерифа города, рассказывала в свое время, как были эпизоды дольше месяца, когда шериф-нежить просто валялся за своим столом грудой костей. Это правда было до того, как он взял призрака под опеку. «Открывайте!» «Говори так». «Это невежливо. У нас важный эксперимент. Я с новостями от мэра. Приходи попозже. Вы можете меня выслушать и лицом к лицу», раз хватает времени на перепалку через дверь. «Я уже ухожу. Сестре пожалуюсь». Последний аргумент решал. Элли было вовсе не обидно, что от нее шарахаются. Сестер в Хайкорте не любили и, в общем-то, не зря. От обеих слишком многое зависело, но при этом они опять-таки обе были совершенно недоговороспособными личностями, попросту выполняя указания Хиола от и до. За это, в принципе, Бог им обеим прощал чрезвычайно многое, так как сам являлся убежденным поклонником таких принципов функционирования населения. Мертвец и бухгалтер недалеко ушли от своего начальника, поэтому Эльма не боялась, что Шестирукий сможет отыскать ей достойную замену. В отличие от простых смертных, составляющих большую часть населения Незервилля, Эльма обладала таким прекрасным качеством, как бессмертие, а это в ее резюме был весомейший аргумент. В глазах бессмертного начальника, разумеется. Кому хочется каждый десяток два лет искать себе нового помощника? Нет, мистер Херн, вам нельзя просто взять и укрепить приют. Это исключено. Элли. «Вы не маг», — безжалостно продолжала призрак, поглощая какао, которым ее пытался подкупить хозяин гостиницы. «И не бог. И вообще, имейте совесть. Твари придут за живыми, а ваше безлюдное место, находящееся в двух десятках метров от ратуши, может пострадать только в том случае, если вы в нем останетесь». «Безлюдное», — закручинился полугоблин, хватаясь за сердце. «Ты жестока. Я вам даже больше скажу», — поторопилась внести инвестиции в перспективу получения будущих взяток Элли. «Вам, конкретно вам, дядя Зальцер, ничего делать не нужно. Стойте себе за стойкой, просто не сопротивляйтесь, когда Эльма вас потащит. У нее есть кабинет в архиве, рядом с ним свободная комната. Мы ее почистим для вас». «Я не могу без дела», — всплескивал ее собеседник руками. «Дело найдется», — успокаивала его призрак. «Готовить на 40 с лишним разумных, кроме вас, некому». Обход продолжался. Большая часть горожан, услышав новости, тут же взрывалась градом вопросов чуть ли не в впадая в панику, а девушка им ехидно отвечала, что ничего особо-то и не знает. Ахиол, безусловно, поставит всех в известность, но сразу и оптом, потратив как можно меньше времени. С ней соглашались, на нее ругались, бурчали, но покорно информировались. Все-таки приготовить комнату или апартаменты не такой уж и труд для самозанятых жителей города. Они еще не знают, что под запасы пищи, что пришлют правители Киран Тампури, придется выделить немалую часть архивных помещений, которые сейчас заняты но совершенно ненужными записями и мебелью. Небольшой рабочий бонус для горожан, о котором она расскажет позже. Но не им же, двум хрупким девушкам с уже, кстати, готовым лежбищем, таскать тяжести. «Стелла Заграхорн», — думала Элли, неторопливо летя по улице. «Интересно, какая она?» Явно живенькая, потому что Ахиол, скупой на эмоции, каждый раз выглядит как идущий на эшафот перед сеансом связи со своей верующей. А после он совершенно точно страдает, пребывая в плохом настроении день, а то и два. «Бомбическая девчонка, наверное», — хихикнула про себя призрак, но с мозгами и послушная. Другую папа бы так долго держать возле себя не стал. «Наверное, они поделя...» Ой, то есть поладят. Да, тут притаилась большая и страшная тайна семейства Крикс. Нет, за себя Элли ничего такого сказать не могла, но вот то, что Эльма по уши влюблена в своего приемного отца, это точно. Железно точно. У них тут, конечно, с парнями и мужчинами туго очень. Да их и нет буквально. Но ее сестру, просиживающую целые дни в подвале, это не волнует ни грамма. Поговорить об Магнусе Криксе всегда за, а обсуждать тех же горожан — сплетни. Не, она лучше потренируется. Или давай, сестричка, сыграем во что-нибудь. Проблема? Призрак так не считала. Вряд ли Эльме что-нибудь светит в романтическом плане. Скорее, сам вернувшийся Магнус вставит непутевой дочери мозги на место. Но пока это лишь к добру. Можно сколько угодно играть по правилам Ахиола. Только нельзя забывать, что огромный шестирукий мужик — бог. Он не страдает привязанностями смертных. А вот бегающая на свидание или рыдающая в туалете бухгалтер бы его здорово разочаровала. Пока позиции сестер крепки, чему немало способствует как раз эта самая нездоровая влюбленность, не дающая живой сестре отвлекаться. Нужно держаться, пока не вернется отец. Призраку не понадобилось много времени, чтобы разнести новости, убедив всех и каждого, что завтра в полдень они должны явиться пред глаза Ахиола, одетые в рабочую одежду, которую не жалко будет потом выкинуть. Последнее уже было отсебятиной, да, но сам мэр о таком не упомянул. А вот Элли, знающая, какой бардак творится на законсервированных этажах, вполне помнила. Она умница. Теперь нужно лишь заглянуть домой, забрать оттуда несколько учебников, а затем вновь свалиться к сестре, имея в качестве подношения один из пирогов Зальтера Херна. Здесь все прошло как по маслу. Частенько забывающая перекусить сестра с восторгом принялась пожирать свежую выпечку, а Элли, совершенно не стесняясь беспомощности голодающего ребенка, принялась забалтывать ей под засранные цифрами мозги, заодно информируя подземную затворницу обо всем, что происходит в городе. Убийственные взгляды призрачная девушка мастерски игнорировала, продолжая с немалым удовольствием насиловать Эльме уши, пока та, не слопав весь пирог, не начала ее выгонять назад на рабочее место. С чувством выполненного долга Элли полетела, размышляя, как бы уговорить Ахиола выписать им сюда последние из стенограмм, полученных на радиостанции в столице. Газет ведь новых больше не будет. Конец света препятствует выпуску свежей прессы. С такими мыслями призрак и влетела к своему шефу, тут же потрясенно застыв на месте от открывшегося ей зрелища. Вокруг шестирукого бога стояли, сидели, парили в воздухе 12 существ, чей облик был крайне далек от понятия нормальности, даже для такого мира, как Кендра, и для такого города, как Хайкорт. Впрочем, спустя несколько секунд, которые потребовались девушке, чтобы отойти от шока, она опознала визитеров, так как не раз и не два видела их изображение в местных книгах, которые читала со скуки. 12 богов Тирсана, полный пантеон покровителей страны, столица которой, городе Киран-Тампури, и находился сейчас Хайкорт.